34. «Дан, проснись!» – звучал набатом в голове голос Зимы. Котенок запрыгнул мне на грудь. Я покинул царство Морфея и удивленно протер глаза. Солнце начало подниматься из-за горизонта. По развалинам гулял легкий ветерок, относя вонь разлагающихся трупов в сторону леса. Облако мух кружилось над развалинами. «Я ведь только присел у костра. Я возмущенно смотрел на домушника и сбросил его со своей груди». «Дан, ты, конечно, меня извини, но вчера я не смог тебя разбудить. Ты во сне просил отвязаться от тебя». Зим серьезно посмотрел мне в глаза. Шевелиться не хотелось. В голове царила полная неразбериха, и апатия накатилась на меня волной. Вставать я не хотел. Ветер развернулся в мою сторону. Невыносимая вонь заставила меня содрогнуться, как от удара. Меня вырвало желчью, желудок был пуст. Апатия мгновенно отступила, возникла необходимость в изменении места стоянки. Я вскочил на ноги, как ошпаренный, и, собрав вещи, кинулся в сопровождении Зимы и Гарида в сторону леса. Минут через пять я остановился, запрыгнул на Черри, и мы помчались по тракту в сторону Фиеста. Когда трупный запах прекратил преследовать меня, я, чувствуя сильный голод, начал присматривать место для остановки. Вскоре оно нашлось у небольшой речушки, но слабость и апатия начали возвращаться, окутывая меня коконом равнодушия. Испытывая необычно сильное чувство голода, я, преодолевая равнодушие, охватывающее меня все сильнее, собрал сухой валежник, распалил огонь. Набрав воды, поставил котелок и кружку для отвара на костер, развязал верхний карман заплечного ранца и достал запасенную в залесье провизию. Закипела вода в котелке. Кусочки мелко нарезанного копченого мяса полетели в котелок. Следом отправились три хороших горсти крупы и соль. Котелок был снят с огня и поставлен доходить до готовности у костра. То же самое произошло и с кружкой. Только туда я засыпал сбор трав для тонизирующего настоя. Я заметил, что рассчитываю силы и движения, делая только самые необходимые. Пока каша доходила до готовности, я постарался не спеша нарезать хлеб, овощи и мясо. Это оказалось необычайно трудно в условиях режущей боли в желудке и испуская слюни от аппетитных запахов из котелка, при этом апатия овладела мной все сильнее, и я боялся потерять это поддерживающее меня на плаву чувство голода. «Что со мной происходит? Откуда у меня такой необычайно сильный голод?» — задал я вопрос сам себе. «Дан, ты меняешься», — ответили мне остатки сознания Юры, который уже терялся в моем сознании, но еще существовал. «Ночью у тебя поднялась температура тела до 40 градусов. Организм бурно реагировал на вчерашнюю перенасыщенность энергией. Включились компенсаторные механизмы. Произошла перестройка систем организма и их наладка под новые возможности и условия окружающей среды. Ты можешь объяснить мне более просто и более кратко?» – хмыкнул я, в ответ прервав заумное размышление. «Да, подобные изменения наблюдаются у людей, побывавших в состоянии клинической смерти. У них спонтанно активизировались разные способности – экстрасенсорика, предвидение будущего и другие подобные им эффекты. У тебя произошло примерно то же самое». «Можно сказать упрощенно, что ты с первого этажа своего существования перепрыгнул на новый уровень своего развития. Организм, выбрав все доступные ресурсы, начал получать неизвестный мне вид энергии из браслета на твоей руке. Кроме того, такого же характера энергия поступала и извне. Все эти ресурсы шли на перестройку и наладку функциональности твоего тела в новых условиях». Комп изобразил раздумье и, помолчав, добавил. «Подобные эффекты описываются в той же литературе, которую мы получили уже здесь, но она не является научной. Это книги магического содержания. Там произошедшее с тобой описано под названием «Переход адепта на более высокий уровень». У тебя изменилась скорость прохождения нервного импульса по нервной системе, изменились сами медиаторы в синапсах на более мощные. Ты теперь стал сильнее, быстрее, устойчивее к различным воздействиям. Мышцы, кости и другие органы также прошли через последовательную цепь изменений. Но я пока не имею полной картины и не готов дать окончательные выводы. Юра закончил изложение своего понимания ситуации, и я переключился на Зиму. «Зим, ты можешь сказать, что со мной происходит? Этот неутолимый голод, откуда он?» «Ты вчера впитал огромное количество разных энергий. Ты становишься сильнее, быстрее». «Я стал сильнее, быстрее?» – удивился я. «Из-за того, что получил переизбыток энергий?» «Да», – согласился Зим и добавил. «Твоя ментальная, магическая и жизненная система выросли, перерабатывая ее. У вас, людей, привязка всего идет к вашему физическому телу. Возник конфликт между ментально-магическими возможностями и физическими. Получилось, одни настолько превосходят другие, что организм или твое физическое тело должно было перестроиться или просто быть отброшено. Вы, люди, настолько привязаны к своему физическому телу, что произошла перестройка и наладка твоего тела к новым возможностям. Ментально-магическая сущность поделилась с твоей физической сущностью своей силой и возможностями. Теперь ты стал сильнее, быстрее и мощнее. Возможно, проявились и другие способности, которых ты раньше не имел», — вторил компу домушник. «Примерно я понял, что ты имеешь в виду». Я кивнул Зиму и принялся уминать кашу. Сбив первое чувство голода, опорожнив котелок до дна, я залил ее травяным настоем. Желудок был переполнен, но чувство голода еще не прошло. Отдав Зиму остатки каши, я вошел в транс и погрузился в исследование себя. Я действительно изменился. Теперь, чтобы видеть себя, мне не нужно было сосредотачиваться и вглядываться в себя. Вместо тусклых и еле-еле различимых огоньков магической жизненной энергии, я четко увидел свою структуру. Вместо магического огонька была четко выраженная магическая система, состоящая из силовых линий, узлов и переплетений, по которым циркулировала магическая энергия. Жизненная система также приобрела структурность вместо слабого огонька, который я видел раньше. Такие же силовые линии, узлы и переплетения, как у магической системы, но только в ней циркулировала жизненная энергия. Эти две системы переплетались между собой и соединялись с помощью большого количества узлов, которые перегоняли магическую энергию в жизненную и наоборот. Объем магической системы в целом не увеличился, но выросла скорость ее циркуляции в системе и скорость восстановления после магических действий. Такие же изменения произошли и с жизненной системой. Весь организм напоминал разбуженный улей. Я, осмотревшись в округе и не найдя никакой опасности, велел через зимом сторожить, а сам заснул тревожным, беспокойным сном, не приносящим облегчения и отдыха. Апатия и равнодушие все-таки овладели мной. Проснулся я, когда солнце уже заходило за горизонт. Осмотрелся и, убедившись, что вокруг все нормально, сел. Тело затекло от долгого лежания на земле в одной позе и отозвалось болями. Голод опять терзал меня, и пришлось опять вставать и разводить огонь. «В организме процессы трансформации находятся в завершающей стадии», — доложили мне остатки сознания компа. Я кивнул и поставил на огонь готовиться ужин. Чувствовал я себя лучше, слабость отступала. Каша с мясом и густой настой тонизирующего напитка привели меня в хорошее расположение духа. Апатия отошла на второй план. Появился вкус к жизни и интерес к окружающему меня пространству. До этого меня тревожило только чувство голода, а сейчас мир начал наливаться красками. Звуки окружающего мира разрушали кокон равнодушия. Окружающее пространство становилось все ближе и понятней. Голод хоть и уменьшился, но продолжал поддерживать меня на плаву, не позволяя оторваться от реальности. Полежав немного, я встал на ноги. Сердце забухало и погнало кровь по ослабевшему организму. Зашумело в ушах. Я с трудом отошел от костра и своей стоянки, расположенной в метре от лесной речки, и облегчился. Организм, справив малую нужду, начал возвращаться в обычный режим работы. Я хмуро побрел назад к костру, но вернуться мне не дали. Дорогу перегородил Гарит и толчками своей головы заставил меня пройтись по полянке. «Дан, походи, разомнись». Зим сидел на Гариде и смотрел на меня своими желтоватыми глазами. «Верни себе контроль над телом. Оно спасло тебя своим неимоверным голодом в период твоего равнодушия и апатии». «Это что, так и должно было быть?» Многие в такие моменты покидают свои тела и уходят. Твои связи с телом удержали тебя от ухода, и ты сейчас здесь только благодаря ему». «Я что, мог стать духом?» – удивился я. «Это называется переход на более высший план существования. Это момент, когда сознание и твой дух могут дальше существовать без твоего тела. Это не смерть в понимании простого человека и не перевоплощение в духа. Это нечто другое». Зим не хотел продолжать разговор на эту тему и отвернулся. Я уныло побрел на полянку, обходя окружным путем кустарник с колючками, разросшийся на берегу реки. Тело все послушнее отзывалось на каждое мое движение, а колючки, в которые я все равно забрел, кололись и разгоняли нервные импульсы в моих нервах. Мозг ответил на раздражители, разгоняя остатки равнодушия и апатии. Мысли начали упорядочиваться. Подвешенность сознания начала исчезать, а на поляну я вышел совсем другим человеком. Моему организму нужен был толчок для пробуждения, и он его получил, пробираясь через кустарник с колючками. Как только я вышел на полянку и замер, в задумчивости глядя на костер, ко мне подошел Черри и неожиданно меня толкнул. Я не мог устоять на ногах и плашмя упал в ледяную воду речки, текущей с мраморного хребта. Ледяная вода обожгла мое тело, и я выскочил из реки с такой скоростью, как будто за мной гналась стая волков. «Вот ты и начинаешь приходить в себя», — пришла мысль домушника. «Ах вы!» — я погнался за Черри, сидевшим на нем Зимом, но ящер одним прыжком перескочил через кустарник с колючками и, как ни в чем не бывало, смотрел на меня. Лезть за ними через колючки мне расхотелось. Ледяная вода речки напоминала мне о том, что я замерз и начал ускоренными движениями разогреваться, прыгая и делая наклоны. Кровь понеслась по артериям и венам, и уже через 10 минут я почувствовал, что тело начало привычно отзываться на мои команды. Не прекращая движений, я начал выполнять одну за другой каты борьбы без оружия и выполнил весь комплекс. Тело покрылось потом. Мне его удалось разогнать до приемлемой скорости. Закончив комплекс кат, я запрыгнул в речную воду и освежился. Теперь ледяная вода в реке не казалась мне такой страшной, а наоборот принесла чувство свежести и бодрости. Закончив купание, я выпрыгнул из речки на берег и растер свое тело полотенцем. Чувствовал я себя просто превосходно, если бы не навалившийся на меня голод. Опять сварил кашу и настой. Теперь это было не простое поглощение пищи, а смакование новых для меня ощущений, но желудок я набил до упора. Черри и Зим, почувствовав мое настроение, устроились рядом. Я наложил домушнику остатки каши и решил обдумать события, произошедшие со мной, и собрать все факты воедино. Размышления навели меня на ряд новых выводов. Первым и важным выводом было то, что амулет истинного мага был своеобразным противовесом, спасающим меня от перегрузок при работе с энергиями. Он активировался только тогда, когда мне нужно было сбросить избыток энергии, и я, удержав его в состоянии активации, смог получить дополнительные возможности, управляя потоками энергии, которые в обычном состоянии мне были недоступны. Я попробовал мысленно его активировать, пытаясь слить в амулет в магическую энергию из своей системы, но мне это не удалось. Видимо, у меня было мало энергии, и браслет истинного мага не откликнулся на мой ментальный призыв. Я также утратил доступ к его энергии, хотя чувствовал, что он наполнен всего на 10%, что превосходило количество моей магической энергии как минимум в 50 и даже больше раз. При этом браслет не давал ауры или других проявлений магической энергии. Следовало наполнять при любой возможности амулет энергиями и пытаться научиться им пользоваться. Это могло открыть мне дополнительные возможности, о которых я только пока смутно догадывался. Обдумывание состояния моего организма привело ко второму важному для меня выводу. Все это было похоже на предохранитель, который, пропустив через себя превышающие его возможности объемы энергии, не сгорел и не оплавился за счет противовеса в виде браслета истинного мага, а получил дополнительные возможности при работе с энергиями. Дар у меня не возрос, но зато магическая энергия теперь двигалась в большой магической системе с большой скоростью. За счет этого увеличился объем магической энергии в системе. Я чувствовал, что располагаю теперь объемом магической энергии, превышающей мой объем до перехода через мраморный хребет в 2 раза. Я мог создать простейшие заклинания 2-го уровня. На средние и тем более сложные заклинания 2-го уровня у меня просто могло не хватить магической энергии. Зато я мог все известные и изученные мной заклинания 3-го уровня наполнять большим количеством магической энергии. Они работали с большей эффективностью и силой. Все эти выводы подтолкнули меня к мысли о том, что мне надо срочно осваивать все известные мне структуры заклинаний 3-го уровня и начинать изучение простейших заклинаний 2-го уровня. Ментальные возможности тоже немного выросли. Теперь я вместо 5-килограммового камня мог поднять в воздух мысленным воздействием 6 и даже 7-килограммовый булыжник. «Есть еще кое-что». Зим начал передавать мне картинку моего вида его глазами. «Посмотри, как выросла твоя аура. Мой тебе совет. Втяни ее в себя и наложи сверху что-нибудь попроще. Иначе тебя увидит в толпе любой маг и тобой заинтересуется». Зим был не на шутку встревожен. Я увидел вокруг себя легкий полыхающий огонь. Аура светилась постоянным зеленовато-синим цветом и имела в себе черные, красные и фиолетовые полосы. «Вот это да!» – удивился я. «Такую ауру имеют маги среднего уровня. К тебе будет такое же отношение. Но ведь ты пока не умеешь толком колдовать и защищаться. Наверняка найдутся желающие поглотить твои магическо-ментальные силы». «Ты прав», — согласился я и погрузился в транс. Я старательно начал втягивать в себя все проявления своего обновленного жизненно-магического комплекса. Техника этого действия была мне знакома из прочитанных книг по общей теории, но практически применить это знание пришлось в первый раз. Пришлось повозиться, но зато пылающая стамина аура в корне изменилась. Пришлось даже слегка добавить отдельных цветов, чтобы аура приобрела цвет, похожий на ауру простого человека с едва появившимися магическими способностями. На деле это было непросто. Пришлось окружить себя сначала ментально-магическим щитом, направленным вовнутрь. После этого сжать свои магические проявления в себя. Когда это состояние стабилизировалось, я убрал этот щит и накрыл себя постоянным щитом, отражающим все направленные на меня магическо-ментальные воздействия, подсоединив его к своим ментально-магическим узлам. После этого пришлось долго заниматься настройкой. Мне хотелось, чтобы количество энергии, расходуемой на поддержание щита, было меньше естественной регенерации энергии моего организма. К счастью, расход энергии на простое поддержание магическо-ментального щита был маленьким. Расход резко возрастал в случае отражения атаки или агрессии. В этом случае канал подпитки сразу увеличивался, и щит черпал энергию из моего запаса магической энергии, если я это позволял. Баланс между затратами и поддержанием щита и регенерацией энергии в организме был установлен. Регенерация превышала затраты, и магическая энергия в организме восстанавливалась после трат вполне нормально. Основной расход магической и ментальной энергии был на установку и настройку щита. Времени на все эти манипуляции и настройки ушло много, поэтому, когда я вышел из транса, не удивился, что на улице стоит глубокая ночь. Мне удалось настолько подтянуть магическо-ментальный щит к себе, что он окружал меня на расстоянии пары миллиметров от кожи, сливаясь с моей одеждой, при рассматривании меня магическим или ментальными спектрами зрения. Определить наличие щита было трудно, даже осматривая меня. За внешнюю защиту, как и прежде, отвечал защитный амулет, который я мог активировать мысленным усилием. Таким образом, появлялось 2 уровня защиты от магическо-ментальных нападений, что повышало мою устойчивость при встрече с серьезным противником. Закончив с магическо-ментальными манипуляциями, требовавшими огромной напряженности и концентрации, я выпил остатки тонизирующего настоя и поел. Но настой не оказал на меня обычного действия, и я просто заснул, расправившись с остатками ужина. Утром, проснувшись засветло, я быстро умылся и позавтракал, набросил на Гарида упряжь, повесил под сумки и, запрыгнув на него, поехал в направлении Фиеста. Все неприятные последствия встречи с нежитью прошли, я чувствовал себя превосходно. Мое внимание привлекла сумка некроманта, но я ее просто положил в подсумок, решив обследовать ее содержимое, прибыв в Фиест.